Они кивнули друг другу. «Мы бы хотели обручиться», — сказали они одновременно, — «и в конце концов пожениться». Это был большой шаг, и они уже говорили об этом на свидании. Почему? Потому что Питеру и Гвен нужно было поговорить о многих вещах, и это была одна из них. Что? Нет, Джордж отрицал. Это слишком поспешно. Жизненные решения не принимаются так быстро. Он посмотрел на Гвен. Неважно, беременна ты или нет. Это большой шаг, Гвен. Я просто хочу, чтобы ты потом не жалела об этом. Я не думаю, что пожалею об этом, решительно сказала Гвен. Кроме того, я не хочу, чтобы мой ребенок жил без отца, пробормотала она, положив руку на живот. Уф, вздохнул Джордж, откинувшись на спинку дивана и потирая голову. О чем она думает? Джордж вдохнул и выдохнул, чтобы успокоить себя. Потом обговорим это, сказал он и посмотрел на Питера. Ты уверен насчет денег? Питер уверенно кивнул. Вы знаете, какой я, мистер Стейси. Я не лгу о таких вещах. Джордж кивнул. Он знал, конечно, он знал, что Питер никогда не лгал, когда дело касалось серьезных вещей. Поэтому пока что он верил мальчику. В любом случае, это был всего лишь месяц, так что не имело значения, если ему не удалось заработать денег. После этого Джордж и Мэй поговорили о каких-то важных делах, а Питер и Гвен время от времени вступали в разговор. Так прошло 2 часа, и Джорджу и Гвен пора было уходить. Хотя, когда Джордж уходил, он сказал Питеру следующее. «Я позвоню тебе, нам нужно оформить отцовство. Вы с Гвен должны подписать соглашение об отцовстве, там столько всего нужно сделать. Тебе также нужно встретиться с адвокатом». Джордж вздохнул. «Адвокат?» Питер улыбнулся. «У меня есть адвокат на примете», — сказал он. «Хорошо, позвони ему, встреться, узнай свои обязанности». Джордж посмотрел ему в глаза, прежде чем сказал. «Пойдем, Гвен», — сказал он и подошел к своей машине, прежде чем сесть внутрь. «Пока», — прошептала Гвен, собираясь уйти. Но Питер поймал ее запястье и переместил ее туда, где Джордж не мог смотреть, не то чтобы это имело значение, но Джордж мог снова разозлиться, кто знает, и толкнул Гвен к стене, прежде чем впиться глубоким поцелуем в ее губы. Гвен сначала удивилась, но потом просто закрыла глаза и прильнула ближе, растворяясь в поцелуе. «Пока», — пробормотал Питер ей в губы и снова поцеловал ее. Когда они закончили, Гвен помахала рукой, подбежала к машине и села внутрь. Так они и уехали. Питер вернулся в дом и сел рядом с Мэй. Она только что говорила о важных вещах с Джорджем и больше ничего не сказала. Все заметили, что она о чем-то размышляет. Глубоко задумалась. Если Джордж и Гвен ошибочно приняли, что это из-за беременности, то Питер знал истинную причину этого. Она думала о том, что он ей сказал, что она не должна думать о нем как о замене дяди Бена, а должна думать о нем как о нем, Питере Паркере. Питер некоторое время сидел перед ней, прежде чем встать. Он собирался пойти в свою комнату. «Питер!» Но Мэй окликнула его. Питер остановился и посмотрел на нее. «Что?» Мэй прикусила нижнюю губу, встала и подошла к нему. Затем она схватила его за рубашку. «Я!» Она колебалась. «Я думала об этом». Она наклонилась ближе, слегка привстав на цыпочки, так как Питер был выше ее, и нежно поцеловала его в губы, после чего сказала: «Я не могу жить без тебя. Неважно, сколько девушек у тебя будет, неважно, женишься ли ты, я просто хочу получить немного члена, твоего члена, я возбуждена для тебя». Она хотела бы закончить фразу, но у нее не хватило смелости. Питер просто уставился на ее противоречивое выражение лица. «Черт, Мэй!» Пробормотал он, шокируя ее, когда притянул ее за талию и прильнул к ее губам, сказав: «Ты такая горячая». Поцелуй стал глубже, и Мэй поняла, что ей уже все равно. Она сука, и она примет эту свою сторону. Они жадно целовали друг друга, исследуя руками тела друг друга, прежде чем Питер оторвал ее от земли и пошел к ее комнате, целуя ее. Мэй обняла его за шею, пока ее язык боролся с его языком. Достигнув ее комнаты, Питер повалил ее на кровать, а затем забрался на нее сверху и яростно поцеловал. «Питер!» – прошептала Мэй, когда Питер начал срывать с нее одежду. Через несколько мгновений на Мэй остались только лифчик, трусики и остатки одежды. Питер отпрянул назад и удивленно уставился на ее тело. Ей должно быть около 35 лет, но она совсем не выглядела старой. Она была первоклассной милфой, и Питер собирался съесть ее целиком сегодня ночью. Он не мог дождаться. Но прежде чем перейти к главному блюду, ему нужно было кое-что сделать. Итак, Питер сел на кровать. «Почему бы тебе не снять с меня одежду, а, Мэй?» – спросил он. Мэй смущенно посмотрела на него, затем кивнула и встала на четвереньки. Она подползла к нему и начала снимать с него одежду, и через некоторое время Питер остался в одних трусах. Мэй наклонилась и поцеловала его в губы, а ее рука прошлась от его шеи к твердой груди, а затем к прессу. Она не знала, что он так сильно возмужал за несколько дней. Теперь, когда она подумала об этом, ему все еще было 17, так что несовершеннолетней, она совершала преступление, не так ли? Хотя, если быть честной, это заводило ее еще больше. Инцест был возбуждающим, но делать это со своим несовершеннолетним племянником, блять, это просто слишком горячо для ее испорченного разума. Киска Мэй уже дергалась в предвкушении, капала, делая ее трусики мокрыми. Поэтому она прекратила поцелуй, отстранилась, тяжело дыша. Затем она опустилась ниже и поймала его твердый член. Он был большим, она могла сказать, что даже в боксерах он был большим. В предвкушении Мэй стянула с него боксеры, и его член выскочил, ударив ее прямо по щеке, часть его преэкулянта попала ей на щеку. Мэй прикусила нижнюю губу, когда перед ней открылся полный вид на его член. Он намного больше, чем у Бена. Мэй тряхнула головой. Нет, она не будет сравнивать их. Она обещала Питеру, что не будет видеть в нем замену Бену. Итак, Мэй взяла его член и сделала несколько поглаживаний. Питер слегка зашипел, поэтому она просто облизнула кончик, вылизывая всю жидкость, чувствуя, как он дернулся от шершавого, но мягкого прикосновения к кончику. «Блядь!» – пробормотал Питер. «Мэй, было хорошо, слишком хорошо». Мэй слегка ухмыльнулась, почувствовав, как дернулся ее племянник. Она еще раз облизала кончик, прежде чем опуститься к его яичкам. После этого она сделала полный ход, облизывая снизу вверх. Питер застонал. Мэй только хихикнула и провела языком по его члену, заставляя его блестеть от ее слюны. Затем она начала сосать кончик, после чего нырнула вниз, принимая весь член в горло и дальше. Питер громко застонал. Он был глубоко в ее глотке, и когда она смотрела на него с раскрытыми глазами, член Питера спазмировал несколько раз, выпуская каждую каплю его спермы в ее горло. Мэй совсем не захлебывалась, она высунула его член из горла и рта, показывая ему остатки его спермы, вихрящиеся на ее языке, прежде чем проглотить все до последней капли. Глава 35. Тетушка, Ч2. Питер широко раздвинул ноги Мэй, расположив свое лицо посередине. Ее киска была чисто выбрита. Питер поднял глаза на тетю, которая смотрела на него с предвкушением и с румянцем на лице. Неужели она побрилась только для чего-то подобного? Ожидала ли она, что что-то подобное может произойти? «Черт, ты извращенка, ты знаешь это, Мэй?» – спросил Питер, приблизив свое лицо к губам ее киски. Мэй стыдливо отвернулась, услышав его слова, но не стала отрицать. Честно говоря, она была извращенкой. Питер усмехнулся и лизнул ее внутреннюю поверхность бедер, прежде чем поцеловать. Его губы спустились к ее итальянской киске, а затем он поцеловал внешние складочки. Запах возбуждал, и его член дергался от желания проникнуть внутрь. Питер просто смотрел на ее киску, прежде чем, наконец, погрузиться в нее. Облизав вертикально, Питер завладел ее киской и начал ласкать ее языком. Когда его язык проник в нее, спина Мэй выгнулась дугой, и она надавила рукой на голову Питера, пока он ел ее киску. «Ах, алое сердце!» – стонала она, когда его язык блуждал внутри нее. Она не могла поверить, что это происходит. Это было похоже на сон, хороший сон, и она не хотела, чтобы он заканчивался. Питер раздвинул ее складочки, продвигая язык глубже, чтобы исследовать ее. Мэй продолжала громко стонать, поднимаясь и опускаясь, чтобы ее киска получала больше стимуляций. Однако через некоторое время она не смогла больше сдерживаться и достигла кульминации. Питер бесстыдно пил ее любовные соки и приподнялся, чтобы поцеловать ее. Мэй было все равно, и она поцеловала его в ответ. Честно говоря, Мэй была уверена, что им вообще не нужна прелюдия. Она была уже насквозь промокшая, так что не имело значения, если бы он таранил ее киску без смазки, ее влажность подействовала бы хорошо, но Питер настаивал, так что Мэй не особо возражала. Поцеловав ее несколько страстных секунд, Питер отстранился и взял свой член в руки, поглаживая его по ее киске, смазывая член ее соками. Мэй вздрогнула от ощущения члена на ее складочках. Питер посмотрел на нее, спрашивая разрешения. Ему было все равно, ведь он все равно собирался трахнуть ее сегодня, но тем не менее, Мэй просто кивнула, и Питер ввел свой член в ее киску. Он шипел, чувствуя, как его кончик входит в нее. Мэй почувствовала, как головка расширила стенки ее забытой киски, когда он медленно и плавно вводил в нее, не встречая никакого сопротивления. Когда его член проник глубоко внутрь нее, расширяя ее стенки, Мэй откинула голову назад и громко застонала. Так, хорошо, это было так давно. Очень, очень давно у нее не было члена, и это было приятно. Питер остановился, когда его член полностью вошел в нее. Он был большим, поэтому ее киске потребовалось время на адаптацию. Такая, блядь, тугая. Дядя Бен, ты победил, сынок. Строго говоря, она не была тугой. Это его член был слишком большим. Настолько большой, что он чувствовал, будто она тугая. Питер позволил ее киске привыкнуть к его длине, оставаясь на месте, даже когда его тело кричало, чтобы он двигался. Новая функция разблокирована. Достижение. Получено новое достижение. Вкушение запретного плода. Питер проигнорировал уведомление и сосредоточился на Мэй. Она сексуальна, универсальная истина. То, как она извивалась под ним, когда его член погружался в ее киску, и то, как она смотрела на него умоляющим взглядом. Питер нашел удовольствие в том, как она смотрела на него. Подумав об одной идее, Питер усмехнулся. Он наклонился ближе и поцеловал ее в губы, пока его член проникал в нее немного дальше. Затем он переместился вниз к ее уху, щекоча ее кожу своим горячим дыханием. «Тетя!» – прошептал он и почувствовал, как ее стенки сжались вокруг его члена. «Ты хочешь, чтобы я двигался?» – сказал он, сжимая ее бедра и заставляя ее ноги подняться над головой. Мэй застонала, когда Питер оказался глубоко внутри нее, целуя ее лона. «Ты хочешь, чтобы твой племянник трахал твою киску?» «А, тетя!» – Мэй кивнула. «Я тебя не слышу», – прошептал Питер и на долю секунды активировал эрекцию. Когда его член увеличился внутри нее, и вибрации на долю секунды достигли полной силы, а затем вернулись в нормальное состояние, стенки Мэй сжались вокруг него так сильно, что Питер застонал. «Ах, бля-я!» Мэй кричала и извивалась под ним в удовольствии, ее глаза дрожали. «Ты хочешь, чтобы я трахнул твою киску, тетя?» – спросил Питер. «Да-да, трахни эту старую киску!» – кричала Мэй, истекая соками. «Трахни тетю!» Питер ухмыльнулся и отодвинулся назад, чувствуя, как его член выскользнул из ее узкой пещерки, прежде чем ворваться в нее полным, сильным толчком. Мэй застонала, царапая его спину, она немного придвинулась к его члену, пытаясь вогнать его еще глубже. Питер поцеловал ее, играя с ее языком, в то время как его руки играли с ее сиськами. «Ах, алое сердце, Питер, алое сердце!» Мэй скулила, чувствуя, как ее тело тонет в удовольствии, которого она никогда не испытывала раньше. По крайней мере, не в такой степени. Мэй сжимала стенки киски вокруг его члена, когда он входил в нее. Она услышала его стон, и это наполнило ее гордостью и наслаждением. Когда длинный и толстый член трахал ее движениями, похожими на поршень, толчки удовольствия приходили волнами, и также волнами наступали ее оргазмы. Теперь, когда она немного привыкла к его члену, Питер увеличил темп, продвигаясь дальше в ее киску, чувствуя, как ее стенки полностью обхватывают его горячий стержень. В чистом блаженстве Питер поднимал бедра вверх и вниз, делая беспорядочные движения в пизде Мэй. «Ах-ах-ах, алое сердце, Питер!» Мэй закричала во всю мощь своих легких, ее ноги дрожали. Всего за несколько мгновений она испытала самый сильный оргазм в своей жизни. Питер подумал, что она, возможно, уже закончила, поскольку, ну, она была старой. Но Мэй удивила его. «Я хочу», — прохрипела она с затуманенными глазами. «Я хочу быть сверху». Питер улыбнулся и вынул свой член из ее киски, опустившись на кровать рядом с Мэй. Она встала на четвереньки и подползла к нему, села на его ноги и провела рукой по его прессу, ощущая тело своего племянника. Питер смотрел на нее сверху вниз, пока она обхватывала его член и прижимала кончик к входу во влагалище. Она медленно опустилась на его член. Его член вошел в нее, достигнув ее лона в одно мгновение, и она села на него, издав стон, когда почувствовала, как его член достиг ее глубин. Она положила обе руки на его пресс и начала покачиваться вверх-вниз. «Че-черт!» – заикаясь, простонала она. Питер позволил ей наслаждаться собой некоторое время. Ему хотелось поиграть с ней грубо, но поскольку он знал, что это был ее первый раз после долгого времени, он решил дать ей насладиться в полной мере. Тем временем Питер завел свои руки за ее спину, думая о какой-то бумаге. Он достал ее из своего инвентаря и положил на ее задницу. Затем он разорвал бумагу. Тусклый золотистый свет на секунду осветил спину Мэй, после чего на ее животе, чуть выше киски, появилась татуировка. Питер улыбнулся. Наконец-то он может заняться этим, не беспокоясь о беременности. Да, на этой бумажке было начертано заклинание. Заклинание, которое, будучи наложено на женщину, предотвращало беременность, даже если сперма попадала глубоко внутрь. Питер наконец-то мог перестать беспокоиться об этом. Хотя было жаль, что он не получит очков за задание оплодотворения. Мех, давайте просто оставим это на потом, когда я захочу еще детей. Одного пока более чем достаточно. Из размышлений Питера вывело то, что он почувствовал, как Мэй в десятый раз обхватила его член, когда она достигла кульминации и рухнула на него. Черт, Питер был удивлен, что она смогла продержаться так долго. Это, Хав, это было потрясающе. Что? Невинно спросил Питер. Мы только начинаем, тетя. Я еще ни разу не кончил, не считая того потрясающего минета, который ты мне сделала. Чите что? Мэй выглядела пристыженной. Но я не могу встать, я слишком чувствительна. Прямо нет-нет-нет. Мэй застонала, когда Питер шлепнул ее по заднице, крепко схватил ее и начал двигать ее вверх и вниз на своем болезненно эрегированном члене. Питер, стой, я слишком чувствительна, алое сердце. Стонала Мэй. Питер не остановился, он только увеличил темп, с которым трахал ее. В комнате раздался звук удара плоти о плоть, когда Питер таранил ее киску, издавая хлюпающие звуки, когда ее любовные соки, которые прилипали к нему и к ней, делали все грязным. Питеру было все равно, впрочем, как и Мэй. Она была слишком чувствительна, чтобы что-то с этим сделать, а Питер был слишком занят ее траханием, чтобы беспокоиться. Питер почувствовал, как внутри его члена нарастает давление, и увеличил темп. Он застонал, его член спазмировал несколько раз, когда он выпустил свою сперму глубоко в ее лоно. Мэй застонала, чувствуя, как что-то горячее заполняет ее. Она вздрогнула, когда снова кончила на его члене. Питер несколько раз хрипло вдохнул, затем схватил Мэй и поменял их позиции. Он вынул свой член из ее киски и повалил ее на кровать. Затем он сел на ее задницу, скользнув задом к бедрам, и стал тереться членом о губы ее киски. У Мэй уже не было сил даже жаловаться. Сколько бы у нее ни было сексуального желания, она не могла угнаться за Питером. Она могла только стонать, когда Питер входил в ее киску сзади, попадая в самую точку. Даже ее стоны стали глуше, когда Питер прижал ее голову к подушке. Питер входил и выходил, наслаждаясь ощущением тесноты, когда он поймал ее за волосы. Затем, активировав эрекцию, Питер проник в ее лоно, пустив вибрации на полную мощность. Аргх! Мэй застонала от боли, которую заглушила подушка, когда он толкнулся в нее сильнее. Такого она не испытывала никогда. Бену никогда не удавалось проникнуть так глубоко, и ей показалось, или его член стал длиннее и больше. Питер зарычал, впервые ощутив некоторое сопротивление. Она была слишком тугой, на самом деле он был слишком большим. Мэй больше не реагировала на него, она просто лежала, принимая все, что он направлял в нее. Питер зашипел, снова кончая, наполняя ее. Затем, задыхаясь, он схватил ее за ягодицы и потянул вверх в позе по собачьи. Он медленно начал трахать ее снова, потянув за волосы. Глаза Мэй были затуманены, его член почему-то издавал вибрации. Возможно, это было лишь ее воображение, и он просто так хорошо умел трахать женщин. Что бы это ни было, чувства Мэй притупились от одного только удовольствия, которое получал ее разум. Ее задница покачивалась, когда он бил по ней, посылая дрожь удовольствия через все ее существо. Ее задница не успела успокоиться, как он снова стал долбить ее киску. Мэй уже давно потеряла силы, но он держал ее за волосы, так что она не могла даже упасть и откинуться на подушку. Поэтому она просто наслаждалась страхом, который получала от своего родного племянника, и стонала, как шлюха. Прежде чем он издал хриплое ворчание, чувствуя, что снова достигает предела, он схватил ее за талию и увеличил темп, а затем нырнул вниз и обнял ее, приподнимая, поглаживая ее эрегированные соски, чтобы она плотнее обхватила его член. Питер глубоко вошел в нее, когда одна его рука опустилась вниз, чтобы поласкать ее пизду, а другая поднялась вверх, чтобы взять ее горло в удушающий захват. Она крепко обхватила его ствол, и Питер застонал, выплескивая свою сперму внутрь нее. С хлюпаньем она вырвалась наружу из ее расширенной с боков киски, хотя его член был внутри нее. Затем Питер повалил ее на кровать. Мэй упала как тряпичная кукла, она была без сознания, ничего нового. Питер просто упал рядом с ней, когда его член выскочил из нее. Он прерывисто дышал некоторое время, прежде чем обнять ее тело. Его сперма вытекала из киски Мэй, и вот так он обнял ее, чтобы уснуть. Глава 36. Свидание. Проснувшись рано утром по своей привычке, Питер был встречен множеством уведомлений. Некоторые из них он вспомнил, что видел, когда трахал Мэй. Вполне буквально. Задание выполнено. Сделать куннилингус. Получить филляцию. Вагинальный секс. И хардкор. Плюс 600 СП. Разблокирована новая функция. Достижение. Получено новое достижение. Вкушение запретного плода. Плюс 1000 СП. 9620000 СП. Питер немного потер глаза, прежде чем перейти к новым достижениям. Достижение. Описание. Любое значительное достижение пользователя будет вознаграждено системными очками и перком. Примечание. Добавляются только те достижения, которые были получены после разблокировки функции достижения. Те, что были получены до этого, не учитываются. Пользователю придется снова выполнять определенные задания, чтобы получить эти достижения и связанные с ними перки. Текущие достижения. 01. Вкушение запретного плода. О, Питер был удивлен этим, хотя и незначительно. Питер улыбнулся, прочитав первое полученное им достижение. Вкушение запретного плода. Описание. Вы взяли свою тетю. Вы вкусили запретный плод. И хотя вы не являетесь биологическими родственниками, важна сама мысль. Перк. Тетушки и женщины среднего возраста в целом, милфы, будут к вам неравнодушны. Питер знал, что за этот перк мужчины готовы убить, но ему было все равно, и он просто встал с кровати, медленно высвобождаясь из объятий Мэй, стараясь не разбудить ее. Затем Питер прошел в ванную комнату, чтобы освежиться и очистить себя от остаточных следов их вчерашнего полового акта. После этого он спустился вниз, чтобы приготовить еду для Мэй. Наступило утро, и глаза Мэй дрогнули. Она попыталась встать, но ее тело болело, и тогда ее глаза расширились, и она подскочила от удивления, а затем с визгом упала обратно на кровать. «Значит, прошлая ночь не была сном. Это действительно произошло», – прошептала она про себя. «Это действительно произошло». И тут ее охватило чувство стыда. Ей было стыдно за себя, что она такая сука. Формально это тоже было изменой Бену, поскольку она была вдовой, но Мэй просто покачала головой. Теперь она принадлежит кому-то другому. Мэй встала, завернулась в полотенце и с трудом спустилась вниз. Ее задницу жгло. Она покраснела, когда сцены прошлой ночи промелькнули перед ее глазами с яркой ясностью. Когда она потянулась вниз, в нос ударил ароматный запах. Питер что-то готовил, она чувствовала этот запах. Он готовил что-то очень вкусное. Мэй спустилась вниз и вошла в кухню. «Что ты готовишь?» – спросила она. Питер оглянулся на нее, улыбаясь. «То, что тебе понравится». «О, хорошо», — сказала Мэй, немного обеспокоенная. Питер, насколько она знала, был ужасным поваром. В последний раз, когда он что-то готовил, это было настолько плохо, что она получила пищевое отравление. Мало того, столовые приборы и прочее, что он использовал, после этого было невозможно использовать. «Питер». Мэй нервно хихикнула. «Может, я приготовлю для нас что-нибудь вкусненькое? Не то чтобы я ненавидела твою стряпню или что-то в этом роде. Но, мы оба знаем, что получилось в прошлый раз». «О, тише». Питер прижал ее к себе. «Я знаю, что я делаю. С тех пор я научился готовить». Строго говоря, не научился, но Питер был почему-то уверен, что сможет приготовить что-то отличное. И он не ошибся. Как только Мэй попробовала это блюдо, она закрыла глаза и некоторое время наслаждалась ощущениями, а потом с голодом съела все остальное. Покончив с едой, Питер ждал конструктивной критики. «Ну, как все прошло? Вкусно!» – похвалила Мэй. «Это было вкусно, и она не лгала. Однако в ее голове был вопрос. Когда ты научилась так хорошо готовить? Это в генах. Эти гены не помогли тебе в прошлый раз, не так ли?» – сухо спросила она. Питер только кашлянул, отвел взгляд и собрал всю посуду, прежде чем пройти на кухню. Он и сам не знал, как ему удалось так неожиданно хорошо приготовить еду, но он знал, что это как-то связано с Эдвардом. «Кстати, Питер, Мэй вошла на кухню и начала помогать ему с посудой, пока говорила. Хаэм, тебе нужно записаться на прием к адвокату, верно?» — сказала она. «Хаэм», Питер хмыкнул в знак согласия. Ему нужно было поговорить с адвокатом, узнать о своих обязанностях и все такое. «У тебя есть кто-то на примете?» Питер собирался покачать головой, когда в его голове всплыла зеленая сексуальная дама. «Она ведь адвокат, не так ли?» Он усмехнулся. «Вообще-то, есть». Закончив мыть посуду и вести светскую беседу с Мэй, Питер поцеловал ее на прощание и побежал в свою комнату. Затем он достал листок, который она Халк сунула ему в руки. Теперь, когда он присмотрелся, это была карточка, визитная карточка. На ней был номер, но Питер не хотел звонить. Она дала ему ее, сказав, что если он когда-нибудь захочет пойти на свидание, вполне возможно, что эта визитка и номер предназначались для избранных людей. И если бы Питер позвонил ей по этому номеру, она могла бы что-то заподозрить. Поэтому ему нужно было найти номер, который был бы известен широкой публике. Питер сел на стул и включил компьютер. Затем он поискал информацию о ней в интернете, и найти ее контактную информацию оказалось несложно. Оказалось, что это был тот же номер, что и на карточке, но что ж, по крайней мере, его подозрения оказались неверными, так что потерь нет. Питер быстро набрал ее номер. Телефон звонил несколько мгновений, прежде чем кто-то взял трубку. «Это Дженнифер Уолтерс, адвокат. Чем я могу вам помочь?» «Здравствуйте, мисс Дженнифер. Я Питер. Питер Паркер. Итак, позвольте мне прояснить ситуацию», — сказала зеленоглазая женщина с каштановыми волосами. Она была в очках и смотрела на него с недоумением. «Ваша девушка забеременела, вы разобрались с большинством проблем, а теперь хотите узнать свои обязанности через адвоката, потому что так сказал отец вашей девушки?» «Именно», — сказал Питер. Дженнифер некоторое время просто смотрела на него, но решила не осуждать. Это была ее работа, и она будет ее выполнять. Она получила его звонок сегодня утром и ответила на него, думая, что это просто еще один клиент, что, несомненно, так и было. Питер просто попросил ее о встрече, и она назвала ему подходящее время, а затем они определились с местом, которое оказалось рестораном, и теперь она должна была сказать ему об этом и направить его в нужное русло. Дженнифер вздохнула. Она ожидала свидания с этим стрелком паутиной, а его нигде не было видно. Вообще-то, его часто видели в городе, но она имела в виду, что он не звал ее на свидание. Это был такой облом. Дженнифер снова вздохнула, когда начала объяснять все ребенку, нет, лучше сказать, молодому человеку, с которым у нее было свидание. На самом деле это было не свидание, и она это прекрасно понимала, но все равно. Дженнифер вздохнула в тысячный раз, продолжая объяснять. Питер только кивал время от времени, и вскоре ему пора было уходить. Поэтому он попрощался. «Рад был познакомиться с вами, мисс Дженнифер», — сказал он, пожимая ей руку. «Взаимно, мистер Паркер». Дженнифер вежливо улыбнулась ему, а затем оба пошли каждый по своим делам. Питер попал в переулок и телепортировался прямо в Камар-Тадж и продолжил свои тренировки с Мэджик. Она была милой девушкой, Питеру она в какой-то степени нравилась. В любом случае, он в основном сосредоточился на изучении полезных заклинаний и знаний, а также многих важных языков. С его интеллектом это было не так уж и сложно. Так проходили дни, и его двухнедельное отстранение от занятий подошло к концу. В это время он в основном изучал магию Камар-Таджа, а в свободное время сосредоточился на создании игры. Он купил ноутбук на деньги, которые постоянно одалживал у очень добрых господ, известных как преступники. Игра была почти закончена, и ей требовались лишь некоторые штрихи, в чем, он был уверен, нет, с удовольствием поможет. Кроме того, ему нужно было много бета-тестеров для игры, которых он, конечно, получит, но это подождет. Питер знал, что ему нужно зарегистрировать свою компанию под названием Parker Industries и начать работать над своими проектами, поскольку он получит достаточно денег от игры. Конечно, он бы дал Ниду денег за его услуги. Но ладно, это все может еще немного подождать. В любом случае, кроме этого, он также получил больше очков, поскольку, ну, он трахал своих девушек. Хотя очков было не так много, как ему хотелось бы. Но что он мог сделать? Он был занят, и у него не было времени на своих девушек, под которыми он подразумевал Юри и Мэй, поскольку насчет Гвен он пока не был уверен. Хотя их отношения стали более физическими, чем раньше, Гвен все еще сомневалась насчет секса. Питер не стал ее принуждать, он знал, что у нее может быть какая-то травма после их последнего сеанса. Во-первых, очки, которые он получил от Юри, плюс 6300 СП, затем очки, полученные от Мэй, плюс 5400 СП, 21000-20000 СП. Он мог бы поднять уровень своей системы один раз, но Петр не стал этого делать, потому что хотел сначала купить все навыки. Теперь, возможно, у него достаточно СП, чтобы купить все навыки, но он все еще не купил ни одного, потому что у него не было причин делать это до сих пор. Кроме того, суд признал Гвен совершеннолетней, чтобы она могла нести ответственность за своего ребенка. Другим способом для Гвен и Питера было пожениться или вступить в зарегистрированные отношения, но Джордж был против этого, говоря, что еще слишком рано, поэтому они не могли ничего сделать. В любом случае, Питер сейчас был занят работой над своей игрой. Игра была чем-то, что он помнил из своей прошлой жизни, так он называл части воспоминаний, которые он получил от Эдварда, под названием Temple Run. Насколько он помнил, это была довольно успешная игра, и люди играли в нее годами. Это не было чем-то грандиозным, но достаточно хорошим, чтобы скоротать время. А теперь, когда все было под контролем Питера, он мог добавить еще несколько функций, которые, по его мнению, могли бы сделать игру еще более успешной. Скажем, систему рейтингов. Ничего особенного, просто система ранжирования. Это была концепция, созданная для того, чтобы игроки могли соревноваться, поскольку они могли иметь свое имя на вершине списка. Однако это не давало ничего, кроме права на хвастовство. Питер знал, сколько люди тратят ради жалких прав на хвастовство, и он определенно собирался воспользоваться этим, создав систему рейтинга, которая обновлялась бы каждую минуту. Кроме того, он также добавил функцию магазина, в котором можно было купить снаряжение и другие вещи, чтобы облегчить жизнь игрокам. Эти вещи можно было купить за внутриигровую валюту. Temple Coins, TS. TS можно было легко заработать, бегая и собирая монеты, выполняя определенные задания и делая другие внутриигровые вещи. Это в основном предназначалось для неимущих игроков. Затем был магазин обмена внутриигровой валюты. Это был основной пункт заработка от игры. По сути, люди могли обменивать реальные деньги на ТЦ. Питер знал, что богатые дети или так называемые молодые мастера сделают его богатым. Кроме этого, Питер разместит рекламу внизу экрана и на некоторых определенных страницах. А так как реклама раздражала, игроки могли купить премиум-версию игры, которая была без рекламы. Питер ухмыльнулся, откинувшись на спинку стула, когда собрал сборку игры. Настало время тестов, и он собирался попросить Нида, Гвен, Юри, тетю Мэй и многих других людей протестировать ее для него. Глава 37. Начало Ч1. Провинция Кунар, Афганистан. Пустыня, окрашенная в красно-коричневый цвет, могла убить любого. Это была самая безлюдная и тоскливая среда, в которой вы когда-либо могли оказаться. Однообразие этой иссушенной пустыни трудно описать. Это было горнило смерти, иссушенный до костей бассейн просторой погибели. По ночам воздух этой плоской и бесплодной земли наполняли звуки, похожие на скрежет. Днем, как обычно, над головой пролетали кричащие ястребы. Их пекло и палило солнце. Языки распухли от недостатка воды. Необъятность этого места можно было только выжечь в мозгу. Единственным визуальным утешением в этом коричневом жарком месте были колючие кактусы, медленно теряющие свою зелень и сливающиеся с сияющим цветом всего остального, или перекати-поле, который перепрыгивал с места на место под горячим ветром этой смертоносной пустыни. Еда была дефицитом, а вода – роскошью. Именно в этом месте, в разгар дня, под мерцающими горячими лучами солнца и волнообразным жаром, исходящим от земли, зазвучала песня «Blatsk in Blatsk» группы АЦДЦ, под которую проехала автоколонна. Автоколонна состояла из американских военных. Она двигалась, как змея по песку. Хаммеры были оснащены миниганами. В бронированном автомобиле без оружия между колонной машин сидели солдаты и один определенный человек, одетый в дорогой черный дизайнерский костюм, дорогие очки Ray-Bans и пару, угадайте что, дорогих туфель, сидел человек, который выглядел как любой другой богатый представитель второго поколения. Однако между этим конкретным человеком и типичными богатыми ублюдками второго поколения была разница. Этот человек не был неудачником, однако он определенно был ублюдком. «У меня такое чувство, что вы везете меня на военный трибунал», — сказал Тони Старк, игриво скривив губы в тихом салоне этого набитого солдатами Хаммера. «Это безумие, что я сделал. Мне кажется, что вы сейчас остановитесь и задушите меня». Видя, что его магия еще не подействовала, а солдаты молчат, Тони Старк продолжил. «Что, тебе не разрешают говорить? Эй, Форест, мы можем говорить, сэр», сказал солдат на пассажирском сиденье. «А, понятно», Тони кивнул. «Значит, это личная женщина, которая вела машину», покачала головой. «Нет, вы их пугаете», Тони ахнул. «Боже правый, ты же женщина. Я честно, я не мог такое ляпнуть. То есть я бы извинился, но разве это не то, к чему мы здесь стремимся? Я сначала думал о тебе как о солдате». Тони положил ногу на ногу, уточнив, конечно, шутку. «Я летчик», поправила женщина. «Ну», Тони оглядел ее с ног до головы. «Ты женщина, значит, летчица». Женщина бросила на него взгляд через плечо. «Ну, у тебя, вообще-то, отличная структура костей. Мне даже трудно не смотреть на тебя сейчас. Это странно». Пока Тони творил свою магию, солдаты в машине смеялись, а некоторые просто хихикали. «Да ладно, все нормально, смейтесь». «Сэр, у меня к вам вопрос», спросил солдат. «Да, пожалуйста». «Это правда, что вы сделали 12 из 12 с прошлогодними моделями с обложки Максим?» «Это отличный вопрос. И да, и нет. У нас с Марч был конфликт в расписании, но, к счастью, на рождественской обложке были близняшки. Что-нибудь еще?» Солдат, сидящий рядом с Тони Старком, поднял руку. «Ты шутишь?» Подняв руку. «Да», в шутку спросил Тони. Солдат, Джимми, покачал головой и спросил. «Ничего, если я с вами сфотографируюсь?» «Да, это круто», сказал Тони, как будто это была самая крутая вещь на свете, когда Джимми достал камеру и передал ее солдату на переднем сиденье. «Хотя, я не хочу видеть это на твоей странице, мыспаце». Тони пошутил, когда Джимми изобразил знак мира. «Пожалуйста, без знака банды». Джимми собирался опустить руку, когда Тони сказал. «Нет, брось, я просто шучу». Тони изобразил знак мира, продолжая. «Да, мир, я люблю мир. С миром я бы остался без работы. Давай, поторопись», сказал Джимми солдату на переднем сиденье. «Просто нажми на него, не меняя никаких настроек. Просто нажми». Как только фотография была готова, что-то ударило в машину перед ними, и в одно мгновение машина взорвалась перед Тони. Тони побледнел, услышав выстрелы и удары чего-то подобного в бок их машины. «Что происходит?» — спросил он, надеясь, что кто-нибудь ему ответит. «Контакт слева. Водитель, летчица, вышла из машины, чтобы вступить в бой, но была подстрелена». Другой солдат вышел, крикнув. «Джимми, оставайся со Старком, ложись», — крикнул Джимми, толкая Старка вниз. «Да-да», — согласился Тони Старк, сейчас он был в чертовой панике. «Что, блять, происходило?» Тем временем, солдат, сидевший на переднем сиденье, вышел из машины, но тоже был застрелен. Джимми стиснул зубы и лишь на мгновение посмотрел на Старка, после чего выругался себе под нос и тоже бросился вон из машины. «Сукин сын!» — крикнул он. «Стой, стой, стой, стой, стой! Дай мне пистолет!» — крикнул Тони, боясь остаться один без средств самозащиты. «Оставайся здесь!» — приказал Джимми и развернулся, готовый стрелять. Но прежде чем он успел выстрелить, пули дождем посыпались и на него. Оставшиеся пули пробили автомобиль, в котором находился Тони. Кровь Джимми хлынула через некоторые из них. Тони с трудом выбрался из машины, тяжело дыша. Он ничего не слышал, только пронзительный высокочастотный шум, постоянно терзавший его уши. Другие его чувства тоже были притуплены. Тони споткнулся и упал посреди этого хаоса, но быстро встал и побежал за камень, когда к нему вернулся слух. Дрожащей рукой он достал телефон, чтобы связаться с кем-нибудь и позвать на помощь. Но тут, с таким грохотом, который он никогда в жизни не забудет, рядом с ним упала бомба. Тони побледнел, присмотрелся и увидел, что на ней написано «Старк Индустриес». Тони попытался встать и отойти от бомбы, своего творения. Но, словно судьба смеялась над ним, с грохотом бомба взорвалась, заставив его пролететь по воздуху и сильно удариться о землю. Глаза Тони почти выпучились, чувства снова притупились, и что-то мокрое стекало по его уху, которое постоянно звенело на высокой частоте. Толчок боли вырвался из его груди, отозвавшись во всем теле, а затем был зарегистрирован его мозгом. Тони тяжело вдохнул, и боль усилилась. Он стянул рубашку, которая окрасилась в красный цвет, его кровь. Кровь образовала небольшую лужу на палящей пустыне, а Тони несколько раз входила и выходила из сознания, пока его зрение не потемнело. Как было сказано в самом начале, пылающая пустыня могла убить любого, и она убила многих. Но один конкретный миллиардер выжил, став тем, кого запомнит на ближайшие тысячи лет, вписав его имя в анналы истории. Это был последний день отстранения Питера от занятий. Они с Мэй сидели на диване в гостиной, целовались и играли друг с другом, пока на заднем плане работал телевизор. Мэй жадно пожирала губы Питера, ее язык блуждал внутри, пока она дразнила его твердый как камень член, который пробивался сквозь одежду, своей блестящей киской, которая также была внутри ее одежды. «О, Питер!» – прошептала она, когда Питер подмял ее под себя и нащупал ее сиськи. Закончив поцелуй на губах, он переместился ниже и поцеловал ее шею, на которой уже был засос. Питер потерся коленом о ее промежность, когда Мэй слегка застонала и выгнулась дугой, а затем хихикнула, снова поцеловав его. «Почему бы нам не раздеться снова?» – собиралась предложить Мэй, когда что-то привлекло внимание Питера на телевидении. Срочная новость. Реклама сменилась красивой горячей женщиной, которая выглядела немного шокированной. Тони Старк пропал. Считается, что он погиб или похищен. Во время своей недавней поездки в Афганистан гениальный плейбой провел демонстрацию новой ракеты «Иерихон» компании Stark Industries, которая была разработана для ВВС США. «Какого ха?» – пробормотал Питер и слегка отодвинул Мэй. По телевизору показывали изображение Тони Старка с заголовком. Увидев все это, Питер сильно нахмурился. «Железный человек, уже?» Питер нахмурился еще сильнее. «Если Тони был в Афганистане, это означало только одно. Его похитили и привезли в ту пещеру, где он должен был сделать свой первый в истории костюм железного человека. Марк 1. Зарождение культового и одного из самых хорошо написанных персонажей. Дерьмо!» – выругался Питер. «Это просто выбросило из окна некоторые события, к которым он готовился. Он знал, что акции Stark Industries быстро упадут, когда Тони в конце концов похитит. И если это произойдет в предсказанное им время, то у Питера к тому моменту уже будут деньги, и он сможет купить акции. Легкие деньги, когда акции в конце концов снова вырастут. Но этот неожиданный сдвиг во времени, который он подозревал с тех пор, как впервые встретил Анну Халк, но игнорировал ради своего психического здоровья, означал, что он потеряет деньги. Черт, его план состоял в том, чтобы выпустить игру и использовать заработанные на ней деньги для покупки акций Тони, но теперь это было невозможно, поскольку игра не была закончена. Еще нет, и у Питера не было денег, чтобы купить акции, но он все еще мог бы извлечь выгоду из этого. Как долго Тони был в той пещере, подумал он, пытаясь вспомнить, как давно он был похищен. Если память ему не изменяла, то Тони пробыл в пещере не меньше нескольких месяцев. До этого Питеру нужно было заработать немного денег, если он хотел получить что-то от большого пирога, известного как акции Тони, которые стремительно падали, пока он размышлял над этим дерьмом. «Что случилось, Питер?» – спросила Мэй, оглядываясь на телевизор. Она нахмурилась, увидев на экране изображение Старка. «Мне не нравится этот человек», – сказала она, слегка сморщив нос. Питер вынырнул из своих мыслей и шлепнул Мэй по заднице. «Мэй!» – прошептал он ей в уши. «У меня плохое настроение, и я собираюсь использовать тебя, чтобы выпустить пар. Задание выполнено. Сделать куннилингус. Получить филляцию. Вагинальный секс. Анальный секс. И хардкор. Плюс 800 СП. 29 000 20 000 СП». Питер удовлетворенно вздохнул и повалил Мэй на диван. Когда его член выскользнул из ее киски, сперма потекла из нее, и она со стоном опустилась на диван. Он встал, шлепнул ее по уже покрасневшей заднице и голый пошел в свою комнату. Приведя себя в порядок, он сел на стул и включил свой ПК. Скоро ему придется завершить игру. Канонический сюжет киновселенной Марвел был на горизонте, а Тони был похищен. Это означало возможности. Его игра, Temple Run, тоже должна быть скоро выпущена, если он хочет извлечь выгоду из этой ситуации. Итак, Питер работал над игрой, находя любые ошибки и баги, а затем исправляя их. За эти две недели Питер прочитал множество книг по программированию, дизайну игры и другим предметам, связанным с технологиями. Его разум Паркера, мутировавший еще больше после его перерождения, примечание, перерождение в главе 10, творил чудеса, когда дело касалось изучения новых вещей. И только благодаря этому Питеру удалось выучить магию, заклинания, программирование, разработку игры и множество других вещей. Мэджик, эта девушка, очень помогла ему, и Питеру она начала нравиться. Она была симпатичной. В общем, поработав над игрой некоторое время, Питер сделал еще одну сборку и установил ее на свой телефон, после чего запустил игру. Когда надпись «Паркер Индустриес» померкла, Питер вспомнил, что ему нужен логотип для его еще не созданной компании. В любом случае, Питер был готов протестировать свою игру в последний раз сегодня вечером. Глава 38. Начало Ч2. После того, как текст-заполнитель, который должен был стать логотипом «Паркер Индустриес», исчез, появился новый вид. Мужчина сидел рядом со шкатулкой с сокровищами и с любовью смотрел на нее, поглаживая руками ее поверхность. В этот момент на экране появилось несколько строк. Играть, настройки, звук, которая сейчас была серой, так как Питер еще не добавил звуки в игру, магазины, наконец, таблица лидеров. Питер просто нажал на кнопку «Играть», и все остальные кнопки исчезли с экрана, заменившись единственным значком 2 в углу, обозначающим режим паузы. Так или иначе, человек, который был моделью некоего охотника за сокровищами, ласкавшего шкатулку с сокровищами, открыл ее и достал рубин. Его глаза заблестели от восторга, когда он увидел свою находку, но затем они превратились в ужас, когда коробка с сокровищами превратилась в большого монстра-паука и начала преследовать мужчину. Питер улыбнулся. Этот паук был там, потому что он помнил ее с того времени, когда ему пришлось обнять ее. И это был идеальный сценарий в его воображении, когда он создавал эту игру. Поэтому он внес изменения в то, как должна была выглядеть оригинальная игра, и добавил этого паука-монстра вместо оригинального. Так или иначе, когда большой паук бежал за человеком, впереди появилась длинная череда препятствий, и управление было передано Питеру. Поскольку при создании игры Питеру пришлось тестировать ее тысячи раз, он с легкостью преодолевал все препятствия. Как бы то ни было, после прохождения начального этапа Питер остался в затруднительном положении, когда за ним гнался монстр-паук. Питер играл в игру некоторое время, в то время как его глаза сканировали игру в поисках любой ошибки или бага, который он мог бы заметить. К счастью, на данный момент их не было, но это не продолжится долго, Питер был уверен в этом. Персонаж Питера проходил через различные виды окружения, начиная, конечно, с храма, затем лес, река, а потом пустыня. Питер добавил много других видов обстановки. Он добавит еще больше, когда игра распространится в интернете. Сначала Питеру нужно было зарегистрировать свой бизнес. Почему? Потому что Питер не собирался останавливаться только на этой игре. Его еще не созданная Паркер Индустриес должна была стать чем-то большим в будущем, по крайней мере, таков план. В любом случае, это можно будет сделать, как только он будет готов запустить свою игру, а в то время он еще не был готов. Так или иначе, персонаж Питера был пойман пауком, который буквально вонзил свои зубы ему в грудь. Это должно было быть ужасно и грязно, но из-за графики, которая была не очень хорошей, учитывая, что это был конец 2007 года, сцена выглядела довольно комично. Питер вздохнул, вышел из игры и бросил телефон в инвентарь, после чего поднес руки к глазам, и из них начал исходить золотистый свет. Это, прямо здесь, магия, мистические искусства. За этот короткий промежуток времени Питер успел выучить довольно много заклинаний, и в основном благодаря тому, каким хорошим учителем оказалась Мэджик. Золотой свет вокруг руки Питера двигался, извивался и превращался в конструкцию, похожую на сюрикен из золотого света. На это было приятно смотреть. Затем Питер заставил его превратиться в нечто другое, катану. Это было относительно труднее сделать, так как он не был настолько искусен в использовании мистической энергии, но все же он превратился в катану. Питер поймал ее в руку и проверил остроту. Она не была тупой, но и не острой. Питер знал, что она может быть прочнее и острее, но для этого ему еще нужно много практики и знаний. Питер несколько раз взмахнул катаной, созданной из света, в воздухе, прежде чем развоплотить ее, что было довольно просто. Ему нужно было только представить, как она исчезает, и она исчезала, но не раньше, чем разлеталась на безобидные искры. Это был побочный продукт использования энергии Элдрича. После того, как Питер закончил любоваться своей работой, он не мог не усмехнуться и закрыл глаза, довольный тем, что за такой короткий промежуток времени ему удалось добиться значительных успехов. Затем он быстро заснул, видя во сне одного конкретного дельфина. Питер проснулся рано утром, выполнил свои утренние ритуалы и некоторое время работал над своей игрой, прежде чем спуститься вниз, чтобы поесть с Мэй. Покончив с едой, он поцеловал Мэй на прощание и пошел в школу. На самом деле, он мог просто открыть портал в одно из многочисленных укромных мест рядом со школой и ходить по школе, как любой другой нормальный ученик. Последние две недели Питер, по большей части, игнорировал Неда. На это была простая причина. Нед был умен, когда дело касалось компьютеров и технологий в целом, поэтому Питер был уверен, что пухлый парень догадается, что он делает игру. Питер, не готовый показать свой конечный продукт, а это, конечно, игра, не хотел, чтобы Нед знал об этом. Нед, конечно, помог бы ему в этом, но Питер хотел завершить свой первый проект самостоятельно, поскольку знал, что последующие проекты будут в основном выполняться сотрудниками, которых он наймет. Поэтому он хотел хотя бы создать компанию, а потом нанять людей. Он мог дать им идеи, которые получил из будущего, а они могли бы делать эти вещи вместо него и зарабатывать деньги, которых он так хотел. В общем, вернемся к делу. Питер вошел в школу и быстро направился к шкафчику. Шкафчик 1182. Питеру всегда было интересно, как некоторые вещи могут работать в этом мире. Он оказался здесь значительно раньше по сравнению с моментом, когда Питер на самом деле должен поступить в эту школу. Как же номер шкафчика совпал с тем, что он помнил из фильма? Это было довольно необычно. Положив несколько вещей в шкафчик, он закрыл его и повернулся. «Привет, Питер. Рад видеть тебя», — сказал Нед. Питер чуть не ударил его по лицу от неожиданности, но сдержался и слабо улыбнулся. «Привет, Нед. Как поживаешь?» «Нормально», — угрюмо ответил Нед, не встречаясь с ним взглядом. Питер вздохнул, закатывая глаза. «Ты что, моя девушка, что ли?» — подумал Питер. «Почему Нед такой ворчливый?» «Наверное, потому что Питер игнорировал его». «Послушай, Нед», — сказал Питер, решив сделать это быстро, так как у него не было времени на это дерьмо. «Флэш приставал к Гвен, я избил его и получил отстранение. И я не мог связаться с тобой, потому что был занят кое-чем, что, вообще-то, является для тебя сюрпризом». Нед бросил на него взгляд, который примерно означал: «Я выгляжу тупым, по твоему мнению?» «Послушай, Питер», — сказал Нед, подражая тону Питера. «Я знаю, что Флэш приударил за Гвен, и что ты его избил. Новости были довольно горячими в течение нескольких дней, и я знал, что ты чем-то занят, иначе ты бы не стал меня игнорировать. Тогда почему ты ворчишь? Ты не пустил меня в свой секретный проект. К черту сюрпризы, я хочу в нем участвовать». «Нет», — отпарировал Питер. «В любом случае», — сказал он, вздохнув, «последние горячие новости в теме, сэр», — сказал Нед глубоким, мрачным голосом, ухмыляясь. «Во-первых, ты теперь довольно знаменит, так как избил Флэша, и поскольку люди видели тебя с новой прической, а некоторые даже записали драку, ты стал довольно популярен среди дам», — сказал Нед с оттенком зависти. «Во-вторых, Гарри и Флэша бросили, а это значит, что золотоискатели Лис теперь свободны. Довольно много мальчиков пытались, но никто не преуспел. Вау!» Питер удивился. Это была новость. Питер не был уверен, как они отреагируют после того, как он их трахнет, но он не знал, что это может быть настолько серьезным делом. Но почему они бросили Гарри и Флэша? Похоже, это было коллективное решение девочек, вероятно, они обсудили его вместе. В-третьих, здесь новый учитель английского языка. Кстати, она супер красавица. Пришла после трех дней твоего отстранения. Новый учитель, мех. Питер пожал плечами, пока они вместе шли к своему классу, а Нед продолжал рассказывать ему новости. В-четвертых, на Гарри накричал его отец перед школой, и многие ученики видели это. «Черт», — пробормотал Питер, следя взглядом за кем-то конкретным. «Я знаю, верно, когда на Гарри накричал его отец, это было лучшее, что случилось в тот день». «Не это, нет», — сказал Питер, прежде чем указать на нее подбородком. «Я говорю о ней, Фелиция Харди». Она приближалась к ним, но шла мимо. «О», — пробормотал Нед, глядя на нее, прежде чем продолжить свой отчет. «И, наконец, у меня появилась девушка». Питер запнулся, подавив слова, которые он собирался сказать. «Что?» «Да», — ухмыльнулся Нед, глядя на него сверху вниз. «Я тоже перешел на темную сторону». Мухахаха. Фелиция проходила мимо них и слышала, о чем они говорили. Она посмотрела на Неда, потом на Питера, закатила глаза, усмехнулась и продолжила идти, думая: «Чертовы подростки, все одинаковые, озабоченные ублюдки. Сегодня она была особенно раздражена. «Кто эта счастливица?» – спросил Питер после своего первоначального шока. Он был даже рад за своего друга. «Бетти», – ответил Нед с улыбкой и небольшим румянцем. Питер натянул улыбку, а Фелиция напряглась. Питер почувствовал некоторое облегчение от того, что он еще не нацелился на Бетти. Теперь, когда он знал, что она была официальной девушкой Неда, он не стал бы на нее покушаться. Хотя тогда он хотел трахнуть ее и обмануть Неда, сейчас его мысли были немного другими. Он больше не хотел ее трахать. Фелиция, с другой стороны, крутанулась на каблуках, ее белые волосы красиво колыхались позади нее, прежде чем она направилась к ним, с раздраженным выражением на лице, которое сегодня было особенно недовольным. Она схватила Неда за плечо и заставила его повернуться к ней лицом. «Что ты сказал?» Набросилась она на него. «Че что?» Пролепетал Нед. «Что? Ты? Только что?» Сказал. «Сейчас?» Спросила Фелиция, делая ударение на каждом слове. Нед был озадачен больше всего. «Что у меня теперь есть девушка?» Сказал он, не понимая, что он должен ей сказать. «Кто?» «Бетти. Бетти Брандт». Нед заикался. «Что не так с этой сукой?» На лице Фелиции появилось множество оттенков красного, в основном от гнева. Питер нахмурился. Может, она и королева, но она не имеет права так обращаться с его другом. Поэтому он схватил ее за руку, сжал ее немного крепче и холодно посмотрел на нее. «Отпусти!» Он просто сказал и вырвал ее руку. Фелиция вернула руку, потирая запястье, и посмотрела на Питера, прищурив глаза, прежде чем повернуться и уйти в гневе. Эта сука посмела. Она стиснула зубы, ее глаза слегка блестели, прежде чем она прикусила губу и пошла прочь. «Что с ней не так?» – спросил Нед, повернувшись, чтобы бросить на Питера пытливый взгляд. «Кстати, спасибо за это». «Без проблем», – улыбнулся Питер. «И я не знаю, в чем ее проблема». Питер и Нед пожали плечами, прежде чем войти в свой класс. Когда они сели на свои стулья, Питер огляделся по сторонам, чтобы заметить кого-нибудь. «Где она?» Его взгляд блуждал по Флэшу, Гарри, потом по Мишель Джонс, которая поймала его взгляд, так как ее место было практически за его местом, пока он наконец не заметил их. Лиса и М.Джей, они сидели вместе, и они встретили его взгляд, который он изобразил как холодный, когда он посмотрел на них. Удивительно, но обе покраснели и отвели взгляд, а затем снова зарылись в свои книги. Питер усмехнулся. Глава 39. А да, Питер посмеялся над их поведением, а затем перевел взгляд на Гвен. Она сидела молча, но, похоже, заметила его взгляд и посмотрела на него, слегка улыбнувшись при этом. Она помахала ему рукой, а потом вошел учитель, и им пришлось вернуться к тому, что они должны были делать, учебе. Питер вздохнул. Весь день прошел без происшествий, за исключением одной вещи. Это был урок английского языка. Когда наступило время урока, Питеру уже было до невозможности скучно. Некоторые ученики уже спали на задних партах, а некоторые, действительно назойливые, все еще уделяли внимание учебе. Школа Мидтауна приготовила для него еще один сюрприз. Сюрприз, который ему очень понравился. Когда начался урок английского языка, в класс вошла женщина, держа в руках книгу и одетая в черную юбку, карандаш и синюю блузку. Ее волосы были рыжими и кудрявыми, а ее фигура была просто. Черт, Питер мог определить ее только как нефритовую красавицу, способную вызвать войны между народами. Питер признал, что она была чертовски сексуальна, и он снова подумал о своем члене. Он, конечно же, узнал ее. Наташа Романов, также известная как «Черная вдова». Именно она будет вести у него занятия. Когда она вошла, ее глаза на мгновение встретились с его глазами, а затем, казалось, остановились на нем. «Доброе утро, класс!» Она обратилась к классу, а Питер сидел неподвижно, тихо слушая. «Меня зовут Натали Максвелл. Я буду заменять учителя английского языка до возвращения мистера Харрингтона». Она улыбнулась. «Да пошел он», — подумал Питер, слегка прищурив глаза. «Ее послали сюда, чтобы шпионить за ним, не так ли?» Но он был достаточно осторожен, и даже его костюм теперь не видим. «Так зачем?» Питер вздохнул, усмехнулся и сосредоточился на ней. Еще одна цель. Это была Наташа, мать ее, Романов. Конечно, он собирался трахнуть ее, с чего бы ему упускать такой шанс. Он был бы идиотом, если бы позволил этому пропасть даром. Она представила себя в таком виде, он откусит кусочек, неважно, окажется ли черная вдова ядовита или нет. Еще одна рыжая, да, черт возьми. И если он что-то и знал, так это то, что рыжие – самые дикие. И он не собирался упускать этот шанс. Откройте книгу на СТ. Она начала преподавать, как профессиональный учитель, и пока все это происходило, ее взгляд блуждал по нему. Хотя Питеру это показалось немного странным. Почему она вела себя так явно, если шпионила за ним? Ради бога, она была профессиональным шпионом. Подождите. Питер оглянулся назад. Там была только Мишель, больше никого, так что она точно вне подозрений, поскольку в ней не было ничего такого, что можно было бы счесть достойным шпионажа. Значит, это должен был быть он. Почему? Потому, как явно она себя вела, Питер понял, что это задание было чем-то другим. Если бы она знала, что шпионит за Человеком-пауком, она была бы более осторожна. Питер вздохнул, тряхнув головой. Сейчас действительно было не время думать об этом дерьме. Весь учебный день прошел довольно быстро, и вскоре наступило время обеденного перерыва. Питер посмотрел на Лиса и МДжей, которые смотрели на него с тех пор, как прозвенел звонок на обеденный перерыв. Они вздрогнули, встретив его взгляд, вероятно, решив, что он снова хочет их трахнуть, но сегодня Питеру было не до этого. Ему не хотелось этого делать, поэтому он просто зашел в кафетерий и сел есть с Нидом, Гвен и Мишель Джонс, которая сидела довольно далеко, но за тем же столом. «Как дела?» – спросил Питер у Гвен. «Какие-нибудь проблемы с обследованиями?» Гвен покачала головой. «Нет, никаких проблем. Я в порядке, и ребенок тоже». Она прошептала последнее слово так, чтобы Нет или Микеле не услышали. «Приятно слышать». Питер улыбнулся ей и взял ее за руку. В этот момент кто-то сел за их столик. Питер и Гвен подняли глаза и увидели, что Бетти улыбается им, а затем посмотрела на Нида. «Ну, детка», — мило сказала она, прежде чем они с Нидом начали разговаривать. «Кстати, это девушка Нида. Она сидит с нами уже некоторое время», — сообщила Гвен. «Я знаю», — сказал Питер, ухмыляясь. «Нет, наконец-то завел себе девушку. Удивительно, правда?» Гвен хихикнула, прежде чем ее взгляд переместился на Мишель. «А что насчет нее?» Питер пожал плечами. «Я не знаю. Спросишь у нее?» Гвен бросила на него взгляд, а затем наклонилась к Мишель. «Мишель, верно?» – спросила она с милой улыбкой. «Почему ты сидишь здесь? Более того, почему ты не разговариваешь?» Мишель неловко поерзала на своем месте. «Раньше я сидела здесь, потому что эти два неудачника были одни, но теперь, ну...» Она запнулась. Питер чуть не подавился едой. «Неудачники, тогда почему ты все еще сидишь здесь?» – спросил он, нахмурившись. Мишель слегка сжалась. «Ну, потому что у меня нет друзей?» Хмурый взгляд Питера исчез, и он улыбнулся. «Я имею в виду, ты можешь присоединиться к нашей группе», – он сказал и повернулся к Гвен. Она кивнула, прежде чем повернуться к Ниду и Бетти, которые уже некоторое время кокетничали. «Эй, влюбленные птички?» – спросил он, вырывая их из их собственного маленького мирка.